Елизавета Цабалянская. Бесценное сокровище темного ментора. Пролог. Пятый курс Академии магии и волшебства закончен. 120 выпускников выстроились в ряд, чтобы с гордостью получить значки мага средней ступени, дипломные свитки и распределение на практику. Год, всего год отработки во славу короны, и 40 молодых магов разъедутся по всему королевству, предлагая свои услуги аристократам и крестьянам, а может, откроют собственное бюро магических услуг. Во всяком случае, 90% стоящих в шеренге грезили именно об этом. А вот Агнешка Богданова думала о том, как ей избежать отработки в столице. Учеба закончена, диплом с отличием. Вот только у нее не было желания служить в башне магов. Во время учебы девушка не раз сталкивалась с теми, кто носил фиолетовую мантию, расшитую созвездиями, и понимала, что юной магичке без связи нечего делать в этом «заповеднике старых дубов», как называл башню ее наставник. Внезапно затрубили герольды, и на небольшую трибуну вместо ректора поднялся «Его Величество Марголис I!» Замерли все. И выпускники, и преподаватели, и зрители. Надо сказать, что король уже несколько лет игнорировал свой королевский долг и на выпускной единственной в стране Академии магии не являлся. От его имени поздравления зачитывал ректор. И вдруг... «Дорогие выпускники!» — громогласно объявил король. «Поздравляю вас с окончанием Академии! Спешу обрадовать! 5 лучших выпускников этого года получают направление на стажировку в Королевский дворец. Их имена: Кайл Бессонов». Высокий блондин самой аристократической наружности вскинул голову. «Имри Крейстоун». Такой же красивый брюнет позволил себе ледяную улыбку. «Мордехай Брэдли». Рыжий, тощий, как швабра, юнец хмыкнул и дернул плечом. «Лазарус Цвейк!» Шатен с теплыми карими глазами мягко улыбнулся. «И?» Тут его величество замешкался. «Агния Богданова!» Взгляды переместились на самую маленькую в шеренге магов фигурку. Тощую, бледную, зато с ярко-алыми волосами. «Да, Агния Богданова тоже получает стажировку во дворце», повторил король, отмахнувшись от парочки придворных, норовящих что-то нашептать ему на ухо. Лицо девчонки чуть перекосилось от понимающей усмешки. Фамилии типа Богданова давались подкидышам или незаконно рожденным, могли, конечно, и посерьезнее припечатать. В школе магии Агния встретила мальчишек с фамилиями Подольный, Подкидышев и Корзинкин, все с намеком на то, где их нашли и как подкинули. К сожалению, аристократии этого мира магия давала право никому не кланяться и жить собственным разумением. Маг же, завершивший обучение в академии, безоговорочно получал дворянство. Да, без титула, да, ненаследное, но это был серьезный первый шаг для простолюдина. Адепты и зрители вяло похлопали, а король торжественно вручил свитки и значки 4 рослым красивым парням и одной девушке, а после сошел с трибуны и порталом покинул мероприятие. Чуть замешкавшись, ректор продолжил вручение свитков и значков, но краем глаза поглядывал на королевскую пятерку. Парни переминались ноги на ногу и не знали, что делать дальше. Приказ короля о стажировке во дворце выбил их из колеи. Говорят, король уже более 15 лет не брал студентов академии даже на практику. И вдруг Остальные адепты невольно держались от отличников в стороне, и даже родители не торопились подходить и обнимать сыновей. В итоге новоиспеченные стажеры поглядывали на Агнию, смотрели на других адептов, на преподавателей и тосковали, пока к ним не подошел здоровенный лысый мужик в черной мантии сложного кроя. «Поздравляю!» Он накрыл ладонью макушку девушки, а она уткнулась в его плечо. «Наставник, что нам теперь делать?» «Как это что?» — хмыкнул мужчина. «Для начала хорошо отметить диплом и выпуск из академии. Сегодня же у вас бал. Вот и потанцуйте, развейтесь, похвастайтесь платьем. А завтра начнем сборы во дворец. Если не ошибаюсь, в свитках должны указать дату вашего появления на практике». Все выпускники полезли в свитки и действительно обнаружили указание явиться во дворец 1 июля. «Вот видишь, впереди целая неделя. Будет время на подготовку. А теперь беги, ромашка, празднуй». С этими словами мрачно лысый здоровяк подтолкнул девушку к ее группе. Агния с улыбкой нырнула в толпу выпускников, парни потянулись следом, а наставник юной магички отошел в глубокую тень деревьев и прикрыл глаза. Вот так, снова королевский дворец, где все начиналось 16 лет назад. Там все и закончится. Права была бабка.